Клара. Мне становилось все страшнее. А Варя приходила в отчаяние. Почему? Почему она не берет его под руку и не ведет в две их комнаты? Неужели ей мешает то, что он совсем не старичок? И зачем ему на Эверест, если дома его ждут салями, сыр Рокфор, черная икра, шелковые простыни и пижама? Боже мой, она почти не видит его губы, те самые губы. Они скрыты, они почти потерялись в бороде и усах. Борода и усы, вместо коловшей ее когда-то щетины, густые, белые, как у Деда Мороза. Хотя какой там дед? Без возраста он. Вот оно как получилось. Тот гад-конвоир отогнал ее от него навсегда. Вот как получилось.